«Вы устроили коллективное самоубийство», — произнес он, нахмурившись. «Ну да, подумаешь, все 8 пронер протаранили астероид на полном ходу. С кем не бывает-то, а вы думали, что мы будем стрелять в себя же», — хмыкнул Карен, переглядываясь с остальными пилотами, которые вылезали из кабин. «Нет, с нами такие шуточки не пройдут, полковник», — подошел ты к Силчу. Виссири с уважением посмотрел на него, как равный на равного. «Если Айсарт нечем больше заниматься, кроме того, чтобы пытаться промыть мозги моим людям, как она это делала мне и Харну на борту Лусанки, то я делаю вывод, что не так уж сильно ее беспокоят все те проблемы, о которых она распиналась еще не так давно». Имперец некоторое время молчал, после чего сказал: «Я сам не в восторге от программ, которые вам поставляют для тренировок, но, должен сказать, что других на этой базе нет. Мои люди тренировались воевать против вас, так что, может, не будете грузить нам вакуум, а, полковник», — вмешался Карен, — «чтобы Снежная Королева не смогла достать то, что нам в самом деле пригодится во время битвы против Трауна». «Простите, не верю. Прекращайте заниматься ребячеством», — поддержал Тайка. «Мы или делаем дело, или вы везите нас в любой участок космоса и бросьте там. Я сделаю все, что в моих силах, полковник Силчу», — произнес Виссири. «Ваши люди могут отдохнуть. Тренировки продолжатся через несколько часов». Традиционно по-имперски не прощаясь, командир крыла четко развернулся через левое плечо и направился к выходу. «Полковник», — негромко произнес Карен, — «от этого союза Сайсарк тянет дохлым ранкором за пару парсек, стадом ранкоров», — поправил его альдеранец. «Продолжаем делать то, что делаем. Лучше пристрелите меня, но в сказки Айсарт я не верю», — предупредил карелианец. «Никто и не просит это делать», — улыбнулся Силчу. Он и Карен прошли слишком много, оба были на Лусанке и оба устояли перед промывкой мозгов, которую им устроила Снежная Королева, так что у них имелись свои резоны не доверять бывшему директору имперской разведки. Наоборот, я более чем уверен в том, что все рассказы про собственного клона, про помощь в уничтожении Трауна, про желание уйти на покой, это ситская чушь. «Да, эта дамочка не из того рода, которому можно доверять на слово», — согласился Карен. «У нее явно есть какой-то собственный план, и не буду удивлен в том, если окажется, что никакого клона нет, а она с самого начала работает с Трауном, и сейчас обеспечивает нас мутными данными, чтобы вывести из игры. Слишком знакомо звучит, чтобы попасться на эту удочку дважды, не так ли?» — уточнил Силчу. Карен молча кивнул. «Меня уже до джедайской литургии начинает раздражать тот факт, что я не могу отыскать жену», — признался он. «И тестя», — напомнил ему Тайка. «Ну», — протянул Карен, — «я бы не сказал, что скучаю по Бустеру, но, я не скажу этого Виджу и Миракс», — улыбнулся Тайка. «Да и самому Бустеру желательно тоже молчать», — вздохнул карелианец. «Понимаю твои чувства», — помрачнел Силчу. «Будем надеяться, что тот спяк пленных, который Траун сбросил в Галанит и который любезно предоставила нам Айсарт, подлинный. Да даже если она лжет, я спокоен», — неожиданно произнес Карен. «С Мири и Бустером все в порядке. Откуда такая осведомленность?» — полюбопытствовал Силчу. «Сила», — нехотя признался Хорн. «Пусть этот старик Гбат и выжил из ума, но кое-какие его уроки я все же усвоил и слегка симпровизировал. Полночи пытался представить себе Миракс, и получилось. Видел ее как живую. Она в какой-то камере. И Бустер тоже. Вроде бы живы, здоровы. Карен, я искренне за тебя рад», — произнес Тайка. «Но, даже не знаю, может, ты лучше так с Виджем попробуешь связаться, и что мне ему сказать, если получится?» — поинтересовался Хорн. «Слушай силу, Антиллес, в лучшем случае он подумает, что у него потек фюзеляж, в худшем, что окончательно тронулся рассудком. Энда», — полковник задумался. «А что, если...» «Скайуэкер», — понизил голос Хорн. Силчу закивал головой. «Не знаю, не пробовал. Он мне еще на Джомарке показался каким-то слишком правильным. Мы пока антенну его крестокрыла восстанавливали, я думал, что лицо себе рукой пробью. Представь себе только, этот парень видел видение, что его сестра и друзья попали в ловушку имперцев в системе Милагра. Потом не смог с ними вообще никак связаться и просто продолжил делать то, зачем его туда отправили. Не знаю, если быть джедаем означает ставить долг выше смертельной опасности для своих близких, то порой приходится лишь надеяться», — вздохнул Тайка. Карен, сообразив, что вообще-то в списках пленников Трауна есть и важное для Силчу имя, прикусил язык. «Я надеюсь, что с Винтер тоже все в порядке», — произнес он сочувственно. «Спасибо, она дорогой для меня человек», — сдержанно произнес альдеранец. «И путь он не говорит как есть. Понятно, что помощница принцессы Лии для него не просто друг. Ох уж эти дела семейные». Карен, почувствовав укол совести, посмотрел в сторону зоны отдыха. Там, в компании других пилотов, которые пусть и не веселились, но и не сидели со скорбными минами на лицах, в уголке скромно сидел Гавиндар Клайтер. После того, как гибель его возлюбленной одновременно, соратницы, Асирси и Лар подтвердили из нескольких источников, паренек статуино приуныл. Если раньше оставалась хоть какая-нибудь маломальская надежда, то сейчас надо как-то поддержать Гавина, пробормотал Хорн, понимая, что у него подходящих слов не наберется. Может быть, только я уже пробовал, произнес командир разбойной эскадрильи. Неважно вышло. Терять боевых товарищей – это одно, а вот любимую. Карен замолчал, почувствовав, как у него в горле встал комок. Он сам потерял голову, когда думал, что Мири мертва, и хватался за каждую соломинку надежды. «Тебя не было с нами, когда это случилось», — неожиданно произнес Тайка. «Залетали на Корусант как-то». Филия вызвала Сир. «И, в общем, они с Гавином планировали обзавестись ребенком. А как же межвидовой барьер?» — захлопал глазами Карен. «Люди, ботаны, вроде ж не получается, или за время моего отсутствия что-то изменилось. Усыновление», пояснил Тайка. «Они хотели усыновить ботанского ребенка». Асир вернулась со встречи с Фейлиа, взъерошенная, как будто ее в сушилку после душа засунули. «В общем, наш советник ее так выполоскал, сказав, что задавит любую подобную инициативу, если она не перестанет пренебрегать собственным народом. Обещал проблемы Гавину, всем нам. Вот же», Карен стиснул зубы и кулаки. «Заготовка для коврика. Знает, как ударить побольнее». Гавин уверен, что она сражалась так, чтобы погибнуть, добавил Тайка, чтобы этот советник больше не мог манипулировать нами через нее. «Надеюсь, Траун из него сделает манто для какой-нибудь дамочки», от всей души пожелал Карен. «Если в самом деле окажется, что Асир пошла на самоубийственные маневры только ради того, чтобы он от нее отвязался, я уже одному гаденышу голову отпилил, а этого вообще под дюзами поджарю, и скажу, что там мне сила велела, джедай я или нет». «Ты какой-то неправильный джедай», с опаской заметил Тайка. «О них говорят, что они миролюбивые и за порядок». «Так и я за то же самое», произнес Карен. «За мир, порядок, гармонию». «Энда», скептически посмотрел на него альдеранец. «А кто джедаю голову отрезал?» «Я сделал это с миром в душе, учитель», изобразив на лице скайуэкеровское одухотворение, заявил Карен. «Клянусь своим световым мечом, что мою руку вела сила и благие намерения». Почему-то Силчу оказалось не смешно. Впрочем, Хорн и не шутил. Каждым переговорам предшествует ожесточенная подготовка. А когда намерен вести прямой диалог без свидетелей с представителем органа управления, который позиционирует себя как единственно верная и законная власть над мирами, поддерживающими имперские порядки, то объем информации, который необходимо обработать, колоссальный. Вот только в моем случае это происходит уже постфактум. Я уже понял, что от имперского пространства попахивает гнилью, а сейчас, когда последние кусочки мозаики сложились в единую картину, предстояло узнать, насколько глубока кроличья нора. Разложив на столе в своей каюте десятки инфочипов, принялся просматривать их один за другим. Здесь были и данные разведки, отчеты шпионов Подснежной Королевы, и те, что были добыты ими еще во времена, когда галактика знала лишь одну версию Айсарт, короткие выдержки аналитиков из докладов источника Дельта, рапорты агентов ИСП и мои собственные воспоминания, дополняющие куцую и частично разрозненную картину до состояния полноценного представления о том, с какими разумными мне предлагается установить связь посредством баронессы. Что ж, хорошим эпиграфом для общей характеристики органа власти, который контролирует самый большой из осколков имперское пространство, подойдут слова республиканского ученого-историка по имени Архул Гекстрафон, чьи работы в настоящий момент пользуются большой популярностью в Галаните. Уверенный в том, что империя, основанная на предательстве, не может управляться доверием, окружил себя советниками, которые обязаны всем своим политическим достижениям императору. Он позаботился о том, чтобы у каждого советника было больше врагов, чем союзников среди других советников. Страх и жадность привязывают каждого советника к императору. Палпатин находит это соглашение более удовлетворительным, чем просто лояльность. Собственно, это все, что нужно понимать о том, что из себя представляет эта структура. И новой республике вполне хватает подобных суждений для понимания процесса, который контролирует враждебные им силы. Но, опять же, не все так просто. Имперский правящий совет с момента своего создания имел многие названия. Он был и имперским внутренним кругом, и внутренним кругом императора, а после поражения при Эндоре стал известным как правящий круг императора. Аналогично к нему также относятся и такие названия, как Кабал, Трибунал, Имперский временный правящий совет. К сожалению, ребрендинг названия никак не изменяет сути того, что там происходило. Император создал этот коллективный орган управления из советников, которые были близки к нему длительное время, некоторые из них служили ему еще когда он только начинал свой путь в политике. Не считая самого императора, имперский правящий совет являлся высшим законодательным органом в Галактической империи. Пока Палпатин возглавлял империю, совет управлял повседневными делами государства и выполнял волю императора. Технически, каждый из советников отвечал за свою часть огромной бюрократической машины империи, и порой число советников достигало нескольких сотен. Они созывались для обсуждения важнейших проблем и ситуаций в государстве при императорском дворе. Любопытно, что сам император не снисходил до того, чтобы присутствовать на каждом заседании совета. Впрочем, агенты не смогли даже представить информации о том, что этот человек вообще когда-то там присутствовал. Для контроля за работой имперского правящего совета существовала кандидатура, пользующаяся полным доверием со стороны императора, великий визирь Сейд Писташ. Он возглавлял совет, выступая в качестве ключевого политического стратега. Особо примечательна обобщенная характеристика советников, которые входили в совет. Люди, входящие в этот орган управления, разделяли видение Палпатина для галактики не из личных амбиций, а из идеализма и лояльности. Но таких было меньшинство, фактически это были те разумные, на поддержку которых будущий император опирался, постепенно уничтожая свое политическое сопротивление Старой Республике, шаг за шагом приближаясь к вершинам власти. Однако с годами, когда Палпатин стал верховным канцлером, он набрал более доверчивых советников, чьи симпатии к его повестке дня были связаны с интенсивными личными амбициями, такими как Масса Медда, Слай Мур и Сарцев Квест. Что ж, про Сейта Писташа и без того известно, что его прикончил Кренниль, так что интересны другие, выделяющиеся из общей массы, советники. О первом подснежная королева могла лишь сказать, что после провозглашения империи он утратил свою предыдущую должность вице-канцлера, которую имел в Старой Республике, но взамен этого стал советником. Да и к тому же, действовал по отдельным поручениям Палпатина, собирая для него некие древние реликвии. Какие именно, оригинальная Айсарт не знала, так как это было задолго до того, как она пришла к власти в имперской разведке, а ее предшественники не были особо словоохотливы по таким вопросам. Одно ясно точно, в некоторый момент времени, перед битвой при Эндоре, Чагрянин исчез, и его никто не искал. Впрочем, типичное для империи отношение к своим чиновникам, даже старшего разряда. Но, зная Палпатина, можно предположить, что он использовал нечувствительного к силе Чагрянина для поиска артефактов ситов или джедаев. Наверное, разумное решение, так как дает некоторые гарантии относительно того, что древние знания не развратят того, кто не может ими воспользоваться, даже если поймет когда-нибудь. Далее идет Слай Мур. Эту дамочку наряду с Айсарт, когда она стала главой имперской разведки, называли любовницей Палпатина. И, что еще более гадко, по вполне себе достоверным сведениям, эта умбаранка в самом деле произвела на свет ребенка от Палпатина. Правда, история утаивает от нас, было ли зачатие естественным или очередным генетическим экспериментом Палпатина и Слай Мур. Но, так или иначе, однако Слай Мур по неподтвержденным сведениям якобы умерла в призрачной туманности на своей родине, производя на свет потомство, трехглазого мутанта по имени Триклоп. Через год после смерти Палпатина при Энидоре, еще один трехглазый мутант, по имени Триоклюс, выдавая себя за Триклопа, вошел в противостояние с Исанке, подчинившей себе часть империи. Ну, думаю, не стоит даже забивать себе голову такой ерундой, как сомневаться в том, мертв ли противник Айсарт, или нет, такие не выживают. А вот якобы родной сын Палпатина, да еще по слухам у него был и внук, молодой парень по имени Кен, с которым якобы водил дружбу Люк Скайуокер. Интересные получаются перспективы. Использовать биологического наследника Палпатина для того, чтобы подчинить себе остатки империи, да, это был бы наименее бескровный способ закончить имперскую гражданскую войну. Вот только если верить докладам сверхклана Нагри, один имперский военачальник уже пытался провернуть нечто подобное. Закончилось плохо, Нагри вырезали всех подчистую. А вот сорцев квест, это уже интересно. Как минимум потому, что из всех представляющих хоть какую-то значимость, он единственный, кто в настоящий момент входил в состав совета. И данные о нем указывали прямо, это прям тот противник, которого следует опасаться. Доверять ему нельзя, ни при каких условиях, если, конечно, хочется прожить как можно дольше. Хитрый, упрямый, честолюбивый и амбициозный, не говоря уже о том, что является чувствительным к силе разумным, который долгое время являлся рукой императора, выполняя для того самые мерзкие операции, включая похищение детей, рожденных в ходе генетических экспериментов Палпатина. Я более чем уверен, что в настоящий момент он плетет заговор с целью умастить Палпатина за развал империи и многочисленные провалы. Потомки Вейдера, особенно если их воспитать в качестве собственных слуг, да, для безумца этого наверняка будет достаточно, чтобы закрыть глаза на все прегрешения. Вот только это не более чем ширма. Разговор с Финой дал мне понимание того, что Сарцев уже начинает поиск союзников в деле предстоящего государственного переворота. И это весьма интересная с точки зрения политических интриг комбинация. Палпатин вылазит из своей норы со всеми возможными у него войсками. Ему в дар преподносятся дети Лии и Хана, а также, возможно, и сам Люк Скайуокер. Учитывая, что я не так уж и сильно изменил происходящее в масштабе галактики, вполне вероятно, что мотивация Палпатина о контроле Скайуокера и использовании его в качестве альтернативы Вейдеру не изменилась. А так он получает контроль сразу над всеми потомками Вейдера. От такого подарка никто отказываться не будет, даже если он находится в здравом уме. В известных мне событиях Палпатин поручил военную операцию против новой республики элите темной стороны. Если квест предоставит ему всех потомков Вейдера, то Палпатин на радостях однозначно может передать тому бразды управления военной кампании, то есть вся мощь имперских осколков и чудовищных сил, накопленных Палпатином на Бессе, будет сосредоточена в руках честолюбивого разумного, развращенного темной стороной, но при этом не ставшего безумцем. Эффект будет такой же, как если бы к власти в империи пришел Дарт Вейдер, рядом с которым были его дети и внуки. Эта армада снесет на своем пути абсолютно все, и новую республику, и доминион. Именно поэтому имперский правящий совет ищет способ получить от меня заветную троицу. Сарцев квест готов заплатить любые деньги, только лишь бы получить подарок для своего господина. Меньшие вливания, чтобы получить все. Ведь с такой армадой и супероружием в своих руках, Сарцев квест в состоянии уничтожить и Палпатина. А известно, что сторонники нового порядка любят подчиняться сильным и могущественным военачальникам. Стадный инстинкт, как-никак, остальные члены имперского правящего совета не представляют хоть какого-нибудь значимого упоминания, за исключением баронессы Деаста, разумеется, но она предана квесту, а значит также не годится на должность союзницы. Может быть, ее отец и мог что-то противопоставить девушке, держать ее под контролем или что-то еще, но в моем случае эту же карту отыграть нельзя. Любопытно, что на аренде сейчас костяк имперского правящего совета составляют те из них, кто пережил чистки, которые устроила оригинальная Снежная Королева. Согласно информации разведки и язвительным комментариям под Снежной Королевы, члены совета поддержали гранд-адмирала Трауна после его возвращения из неизведанных регионов в качестве кандидата на должность верховного главнокомандующего, полагая, что как инопланетянин, и не имеющий никакого положения в их разреженном политическом мире, он обязательно останется обязанным их покровительству и правительству. Они рассматривали возможность предоставления ему титула императора, если он добьется успеха, все еще предполагая, что они смогут контролировать его впоследствии. Впрочем, от данной инициативы они практически сразу отказались, когда наметились потепления с Кейном, а впоследствии и вовсе все разговоры о возможном назначении гранд-адмирала на столь высокий пост не обсуждались. В известных мне событиях, Трауну и вовсе эти господа с аренды указом не были, он опирался на военных, во время своей кампании он действовал в основном самостоятельно, заявляя, что он был единственным лидером империи. «Империей правлю я», — говорил он в книгах трилогии Трауна, что для меня довольно знаково. Конечно, я могу себе льстить тем, что начал понимать Трауна и мыслить так же, как и он, но в сложившейся ситуации, когда Траун повел свои войска на завоевание миров новой республики или нейтральные сектора, имперский правящий совет уже не мог остановить его. Он обеспечил свою армию продуктами питания, устойчивой экономикой, фактически захватывая территории, не повреждая инфраструктуру. Он не особенно сильно нуждался в рекрутах, обходясь добровольцами и клонами. Фактически, если бы не Рук, разбив два секторальных флота в битве при Билбринджи, Траун запросто мог воспользоваться шоком, который царит в галактике, и одним точечным ударом обезглавить политическую систему империи на Аренде, подчинив себе все осколки. С учетом того, что он за несколько месяцев захватил территории, равные по размеру подконтрольные всем имперским осколкам, то не мудрено, что к нему так тянулись другие имперцы. Мои успехи в территориальных завоеваниях много меньше, так что и поток добровольцев небольшой. Впрочем, все это лирика. Теперь аналитика. Итак, мы имеем две стороны проявления Палпатина. С одной он направил агентов, чтобы усложнить мне жизнь, спровоцировав атаку на Нагри. Но опять же, прямых свидетельств того, что это было направлено исключительно во вред моей компании, нет, только домыслы и умозаключения. Хорошо, он хотел вернуть меня в обойму, он вернул. Новой республике нанесены чувствительные репутационные потери. Я не допустил потерь в имперских территориях. Продолжаю активные военные действия, и, чтобы это не вызывало больших вопросов, деятельность направлена как для того, чтобы укрепить Доминион, так и для того, чтобы продолжать тревожить новую республику. Следовательно, ни у кого не возникает предположений, что мое наступление приостановится. Вероятно, по этой же причине Кейн и передал волю Палпатина или кого-то из тех, кто может действовать от его имени, что никто не тронет мои территории, если я ограничусь тем, что имею в рамках территориальных приобретений, но продолжу военные действовать против новой республики. В таком случае есть предположение, что Доминион в самом деле не тронут, если на то будет воля Палпатина и его устроит то, что я сделаю в течение предстоящих двух месяцев. Следовательно, нужно продолжить работы по укреплению и усилению Доминиона. Теперь предложение об обмене пленников на разумные ответные действия. Ясно, что эта инициатива от Палпатина не исходит, ее автор квест. Хотел бы Палпатин получить моих пленников, об этом мне сказал бы Кейн. И если б вопрос был бы только в цене, то решился бы он быстро. Следовательно, можно предположить, что на данный момент Палпатину Лия и дети не интересны, что не отменяет того факта, что они будут интересны в будущем. Держать их у себя и дальше, значит привлекать внимание, отпустить без выкупа, также привлекать внимание. Альтруизм Трауну неведом. Следовательно, необходимо провести обмен до тех пор, пока квест не найдет способ угодить мне так, что отказаться будет совершенно бессмысленно и подозрительно. Да, конечно, можно встать на защиту читы скайуэкеров, но надо быть честным друг с другом. Они мне никто, знать их никак, каких-либо дружеских чувств я к ним не питаю, а следовательно на данный момент единственная причина, по которой они продолжают находиться на подконтрольных мне территориях, это выгодный обмен. А также теперь к нему добавилось понимание того факта, что попав к Палпатину, они усилят его и, в свою очередь, Сарцева Квиста, который, как мне помнится, грезит о власти. Доверять такому армаду Палпатина? Нет, слишком опасно. Можно создать много рубежей обороны, но, когда на Доминион навалится тысячи линейных кораблей, это никого не спасет. А уж если тут будет элита темной стороны, то против них не продержатся мои карманные джинсары, которые так или иначе все еще не готовы к сражениям. Ильманд должен был поискать подзапрятавшихся джедаев и склонить их на нашу сторону, но пока что не сильно в этом преуспел. Конечно, кого-то там он доставил к Маре, которая сейчас летит на страннике пустоты, но с этим разберемся позднее. Сейчас меня волнует активность имперского пространства. Хорошо, предположим, если они мне все-таки приволокут звездный суперразрушитель типа Палач, отдать пленников все-таки придется. Хм, хотя тут, конечно, имеются варианты, зависит от ситуации. Но явно в ближайшее время обнаружить такой корабль и предоставить мне без помощи Палпатина, они точно не смогут. Значит, пора бы подтолкнуть новую республику к тому, чтобы они пошевелились с обменом пленных. Привычно откинувшись на спинку кресла, скосил взгляд на клетку с Йесаламири, которая оторвала голову от лапок, сладко зевнула и продолжила спать. Какое беззаботное животное! Везет ему! Ни тебе опасности, ни тебе врагов природных, ни интриг, ни... Стоп, зафиксировали мысль. Природные враги, ворнскры, помесь тигра с леопардом, или бульдога с носорогом, которая охотится на дичь, владеющую силой. Элиты темной стороны, как и прочие джедаи, ситы, владеют силой. И, если их свести друг с другом, хм, что ж, эрзац сторожевые ворскры могут и получиться. Но, получится ли их одомашнить по методу Теланакарди? И успеет ли живность вырасти до тех пор, когда галактика полыхнет ситским пламенем? Потянувшись к камлинку, я связался с командиром звездного разрушителя воинственной, который охранял Вейлант и обеспечивал поставки и салами рекклонирующим цилиндром. Похоже, его людям придется поохотиться еще и на хищников. «Входим в систему Егемалы», — произнес Маззик, когда на приборной панели заморгал красный огонек предупреждения. «Что-то голос у тебя невеселый», — прокомментировал Карди, откладывая портативную деку. Занимая кресло второго пилота, он просматривал сведения о той части своей организации, которую удалось восстановить за все это время. Меньше трети. Кто-то уничтожен имперцами, кто-то ушел в глубокое подполье, кто-то перешел к хаттам или другим конкурентам. Вариантов немало. А есть повод повеселиться, уныло осведомился Маззик. В свете последних событий, мне что-то не хочется лезть в самое пекло. Ни к республиканцам, ни уж тем более к имперцам. На Яге Малой все схвачено, успокоил его Карди. Нужно пошевелить старые связи, подкинуть пару новостей. Ты о разгроме конвоев республиканцами в системе Ренвар, уточнил напарник. Да, не стал отрицать Карди. Что-то странное происходит. Зачем новой республике перехватывать транспорты, идущие с Лианны, или конвой Хафнера? Может, случайно там оказались? Предположил Маззик. Среди республиканских звездолетов не было крейсера Тральщика, заметил Карди. Они действовали по наводке, точно знали, где и что будет. Это очень и очень странно. То, что у новой республики разведка есть, или то, что она работает, поинтересовался Маззик. Карди и хотел было бы ответить, но в этот момент из динамика раздался голос диспетчера. «Грузовик действия 4, назовите себя, груз и цель визита». «Звездный лед», — произнес Маззик. «Груз, код идентификации». Он продиктовал длинное сочетание слов и цифр, получив в ответ. После недолгого молчания, обусловленного проверкой кодов доступа, диспетчер верфи назвал им эшелонный курс сближения с хорошо известной зоной стыковки. Но волновало Карди сейчас совсем не это. Он смотрел на то, как четко выделяются на фоне серой массы верфи и снующих вокруг служебных катеров, грузовозов, массивных рабочих платформ, десятки недостроенных кораблей, тяжелые крейсера типа «Мститель», основа флота «Гранд Моффа Ардуса Кейна». Прямо по курсу грозно щетинилась пушками массивная туша Галановской боевой станции, мимо которой им предстояло пройти, желательно, одним куском и без салюта из турболазеров в их честь. «Похоже, твои старые связи работают до сих пор», — подметил Маззик. «Вероятно», — произнес Карди, вглядываясь в один конкретный участок верфи. «Скажи мне, что ты там видишь?» «41 мститель», — присвистнул Маззик. «И это только в этой, гражданской части верфи. Военная часть в 10 раз больше и продуктивнее», — произнес Карди. «Судя по тому, в каком состоянии крейсера, их заложили всего пару недель назад». «250 мстителей», — уточнил Маззик. «Кейн что, воевать с кем-то собрался? Надеюсь, что с нашим другом Трауном», — произнес Карди. «Крейсера строить быстрее и дешевле, чем разрушители. Через 1,5-2 месяца они войдут в строй. И что-то мне подсказывает, что подобное можно увидеть на всех верфях, которые принадлежат Содружеству 5 звезд. Почти 250 боевых звездолетов, это не шутки. Это армада, которая с легкостью пройдется рейдерским клинком по линиям логистики Новой Республики и вскроет их как световой меч джедая Дюрастель». Карди остановился на середине мысли. Очень хотелось протереть глаза. Маззик проследил за его взглядом. «Это что еще за ха?» — поинтересовался он. «Не очень похожи на крейсера или разрушители. Потому что это астероиды», — объяснил Карди. «Как думаешь, сколько их тут?» 36, спустя пару минут ответил Маззик. «Каждый по 30-40 метров в диаметре. И грузит их в трюмы моих бывших звездолетов», — сообщил Карди, уже не стесняясь, пальцем указывая на грузовики, аналогичные тому, на котором он прилетел. «Да что вообще тут происходит?» — возмутился Маззик, обращаясь взором к Карди. Но тот не ответил. Он лишь смотрел на то, как десятки служебных катеров, с помощью притягивающих лучей заталкивали в огромные зевы транспортников типа действия 4 и действия В здоровенные каменные булыжники, по всей поверхности которых располагались многочисленные дюрасталевые площадки, очень похожие на подбашенные отделения турболазеров и дефлекторных излучателей. «Зачем имперцам понадобились астероиды?» – озвучил свои мысли Маззик. «Не имперцам», – уточнил Карди. «Трауну. Теперь понятно, для чего ему нужны мои звездолеты, просторный трюм, большой погрузочный отсек. Чтобы не тратиться на покупку собственных кораблей и фрахтовиков, он забрал мои». «Ладно, допустим», – легко произнес Маззик. «Но это не отменяет самого вопроса, зачем им астероиды?» «Судя по всему, на них проводились какие-то монтажные работы», – произнес Карди. «Видишь смонтированные посадочные гнезда по всей поверхности?» «Ага», – подтвердил Маззик. «На каждом холмике, на каждом выступе, чтобы сформировать более-менее сферическое дефлекторное поле», – объяснил Карди. «Или, чтобы турболазеры имели возможность для большего угла прицеливания. Не удивляюсь, если в тех округлых шахтах», он указал на несколько темнеющих провалов в каждом космическом булыжнике, расположат пусковые установки протонных торпед или противокорабельных ракет, кустарные защитные станции, с подозрением поинтересовался Маззик. «Или же нас, как и остальных наблюдателей, хотят это увидеть», выдал свою версию Коготь. «Не нравится мне это, Карди», заявил Маззик. «Мне тоже», признался торговец информацией. «Если Траун что-то делал тут на астероидах, то и крейсера могут строиться для него. Коли так, то я в скором времени буду владеть информацией от своих людей на верфях. Если они сами знают, что тут производилось», — резонно заметил Маззик. «Судя по твоим рассказам и последним вестям по всей галактике, Гранд-Адмирал вновь вышел на тропу войны с Новой Республикой». Карди утвердительно кивнул головой. «Я более чем уверен, что все происходит отнюдь не просто так», — изрек он. «Если Траун построил себе почти 40 защитных станций или аванпостов из астероидов, то это может быть оборонительное оружие. А если наступательное?» — поинтересовался Маззик. «Внутри у Карди все похолодело. Тогда нам это очень сильно не понравится. Дорогие комрады, поздравляю всех с Новым годом. Для кого-то — наступающим, для кого-то уже наступившим. Желаю всем здоровья, семейного благополучия, гармонии в душе. Я благодарен вам за то, что вы все у меня есть, и за то, что отдаете дань уважения моему творчеству. Я благодарен вам за конструктивные замечания, за беседы, за ваши теории, комментарии и мимы, которыми изобилуют обсуждения моего творчества. На протяжении длительного времени мы все с вами оказались взаимосвязаны общим увлечением ко вселенной Звездных войн. И это прекрасно, когда у тысяч самых разных разумных, да-да, кроме людей, среди подписчиков есть еще и рептилоиды с Нибиру. И если вы живете не по-человечески, то у меня для вас неприятные новости, есть нечто общее. Этот год, как и все предыдущие, давайте смотреть правде в глаза, стал настоящим испытанием для нас всех. И мы сплотились, стали дружнее, добрее друг к другу, не всегда. Конечно, до утопии нам еще далековато, но самое главное то, что все мы не стоим на месте и продолжаем развиваться сами и оказываем положительное воздействие на свое окружение. От всей души я хочу поздравить вас с праздником и пожелать всего только самого наилучшего. Все невзгоды – это временное. Главное, что мы есть друг у друга. Ну, а то, что наши проблемы не решила Третья мировая и ядерка не бахнула. Ну, всегда можно загадать желание Дедушке Морозу. Всех вместе и каждого по отдельности обнял, приподнял, покружил и на место поставил. С Новым годом! Ура, комрады! Ура! Два коротких, один протяжный. Ура! Ура! Ура! Глава 7. Закономерность. Настал 1 января 2023 года. И, чтобы скрасить состояние голова Бобо, во рту, как и обязательно должно быть что-то хорошее в жизни комрадов, с этой целью решено опубликовать очередную главу немножко пораньше. Всех с наступившим Новым годом! Комрады, желаю всем приятного просмотра. 9 лет, 8 месяцев и 11 сутки спустя битвы при Ивине, или 44 год, 8 месяцев и 11 сутки после Великой Ресинхронизации, 3 месяца и 31 сутки с момента попадания. Адепты темной стороны не переживают видения силы. Будущее туманно для них, потому что оно всегда находится в движении, и потому, что они не подчиняются силе, не являются ее бездумными проводниками и прислужниками, как джедаи. Они сами контролируют силу и определяют себя в ее повелители. Именно поэтому, увидев себя со стороны, лежащего на полу просторной залы, в окружении десятков самых разнообразных трупов и полуживых разумных, знакомых и нет, он на мгновение опешил. Вокруг царила боль, страдания. Те, кто уже погибли, являлись напоминанием для тех, кто еще не представился. Беспощадная смерть, которая настигнет каждого. Ощущение обреченности, неизменности своего будущего. Страшно ли увидеть свой конец? Нет. Для того, кто топил народы в крови, кто уничтожал поселения в охоте на джедаев, ничего не стоит принять прописную истину. Все они когда-нибудь умрут. Но этот простой факт не всем из них по душе. Потому многие адепты темной стороны ищут бессмертие в древних знаниях ситов и прочих культов. Кто-то находит, кто-то нет. Он наблюдал за тем, как к поверженным союзникам приближается тьма. Она имела вполне человеческие очертания, но это лишь оболочка. Внутри человеческого существа была заключена бесконтрольная ярость и безумие. Он знал, кто снизошел до них, чтобы исполнить обязанность палача. И одного понимания того простого факта, что жизненный путь закончится именно так, хватало, чтобы впасть в уныние. Вслед за тьмой к поверженным врагам шли еще семеро. Черные, как и сама тьма, но не столь впечатляющие. Простые палачи, которые алыми клинками, словно жалами, обезглавливали тела, чтобы бросить верхние части тел к подножию трона, с которого сошла тень. Взмах клинка, и погибает молодой джинсарой, попытавшийся призвать темную сторону, чтобы сопротивляться. Укол точно в горло, и голова отделяется от туловища Мары Джейд, попытавшейся было атаковать противника молнией силы. Не сработало. Фигура в коричневой рясе и шлеме с изображением животного поднялась с пола, чтобы в отчаянной попытке прикрыть собой распластавшуюся по полу бесчувственную, но живую фигуру в белом кителе и синим цветом кожи. Этот боец попытался обрушить на тени семерых всю свою ярость, всю мощь темной стороны, но скоординированная материализованная ненависть безумной тени буквально разорвала этого защитника на части. Семеро собирали свою кровавую дань, чтобы окружить фигуру в белом. Раз за разом они уничтожали разумных, людей и нелюдей, которые организовывали против них нескоординированное сопротивление, обороняясь поодиночке, кто как может. Здесь были адепты светлой стороны и темной, но первых на стороне фигуры в белом было намного меньше. Несмотря на то, что джедаи оказывали существенное сопротивление и даже смогли уничтожить семерых, все они погибли. Их банально было мало, и они были изранены, измучены. Но хуже всего было другое. Ими командовал тот, кто не понимал и отвергал светлую сторону силы. И они тоже погибли, потому что их командир был инквизитором. Теперь ничто не отделяло страшную и безумную тень от фигуры в белом. Практически ничего. Лишь одинокий боец в черном костюме и глухом шлеме с алым визором, вооруженный световой пикой. Тот, кто командовал погибшими. Тень ударила его молниями, и он знал, как от них отбиться. Он устоял. Тень ударила его телекинезом, но он остался невредимый в этот раз. Тень кипела злобой и яростью, давя его и стремясь уничтожить, но человек в черном одеянии и глухом шлеме с красным забралом держался. Он, как и тень, был адептом темной стороны, куда как менее способным, но все же единственным, кто остался в живых, потому что остальных он отправил на верную смерть. Он хотел измотать тень и убить ее лично, прикончить, чтобы провозгласить себя новой тенью. Он желал власти и был готов переступить через своих былых союзников, потому что внутренне всегда хотел именно этого, использовать их, чтобы устранить все препоны своему могуществу, использовать, чтобы удовлетворить свои амбиции во власти. Он видел, как тень сокрушила его, поставив на колени, видел, что проиграл, и этот факт оказался для него критическим. Обессиленный и униженный он стал перед тенью, которая готовилась уничтожить его. Он молил о пощаде, заявляя о своей верности и готовности служить. Простой обман, чтобы спасти свою жизнь, продлить существование, чтобы вновь предать. Тень видела все это, проникая вглубь его помыслов и чаяний. Для тени не было никаких преград, а жалкие попытки сопротивления не вызывали ничего, кроме раздражения. Поэтому безумная и клокочущая от ярости тень понимала, кто перед ним стоит на коленях, чего хочет поверженный враг, и обрушила на него всю свою ярость, затопив все окружающее пространство молниями силы и чудовищной болью, которая пронзила каждую клеточку его существования, уничтожая все сущие. Последнее, что он увидел, самого себя, лежащего на операционном столе, изуродованного, обожженного, слабого, униженного, сломленного. Рядом стояла тень, в присутствии которой дроиды заключали его тело в черный скафандр, в плену которого ему, как и Дарту Вейдеру, придется провести остаток своих дней. Личная тюрьма для того, чьи необъятные амбиции и вера во всесокрушающую мощь темной стороны привели его не к могуществу, а пленению, унижению и участи бесправного вершителя чужой воли, не способного предать безумную тень. Видение будущего пропало. Пришло ощущение невесомости, вязкости, влажности. Противные ощущения. Он заворочился, стремясь вырваться из плена этих проекций органов чувств. Глаза распахнулись, и он увидел перед собой прозрачный кисель бактокамеры, установленный внутри помещения, чей интерьер внутренне напоминал ему космический корабль имперского дизайна. Сперва он запаниковал, подумав, что попал в плен к безумной тени, но затем, увидев сидящего рядом с огромной колбой человека, расслабился, но лишь немного. «Хвала силе», потерев красные от недосыпа глаза, произнес Фадеум Сабреддилюс, оторвавшись от стула и подходя к бактокамере так, чтобы встретиться с ним глазами. «Я думал, не выживешь. Прости, учитель», перестарался. Вспышка памяти освежила в разуме бывшего инквизитора последние события. Путешествие по пещерам Дантуина, кристаллы, истощение, сражение, удар, темнота и четкая мысль, что смерть освободила его от объятий темной стороны и необходимости скрывать свои истинные намерения. Но он жив, он зол, он раздраженный, он боится того, что увидел, того, что по мнению силы ему уготовано. Путь, который завершится бесславным концом марионетки, поломанной игрушки, которой до конца своих дней придется исполнять свои приказы. Никакого удовлетворения своих амбиций, никаких царственных высот, лишь самомнение, спущенное с небес на землю. Следование разрушительному пути темной стороны для него – провал, который будет стоить ему всего того, что у него есть сейчас. И именно этот провал приведет к победе безумной тени. Рейнар почувствовал себя неуютно. Не этого он хотел, не к этому стремился. Служить сильному, да, это удел мелких и слабых адептов темной стороны. Но себя он считал сильным, и теперь знал, к чему это приведет. Честно говоря, ему было плевать на остальных, на галактику. Но стать сломанной марионеткой в руках безумной тени, БРР, обратившись к силе, он выбил верхнюю крышку бактокамеры и одним скользящим в целебном желе движением оказался у верхнего края. Сорвав с лица кислородную маску, несмотря на протесты молодого джинсары, взобрался, с большим трудом, на помост. Дрожа от страха и холода, бывший инквизитор посмотрел на своего ученика. «Джедай», — хрипло произнес он, — потерялся мальчишка. «Я Фадеум, будущий джинсарой». «Да не ты, иди», — осклабился бывший инквизитор, но вовремя поймал себя за язык. «Парнишка-то тут при чем? Джедай из пещер, рыбья харя. Он живой?» «Да», — глазенки пацана заметались. «Череп у Монкаламари оказался тверже, чем я предполагал. Если б он не пришел в себя и не сделал что-то, чтобы ты не умер, то...» «Хорошо», — Рейнар обскуро закашлял, позволяя своим легким заработать на полную мощность. Руки, ноги, все тело целиком, дрожали так, словно он стоял на продуваемом всеми ветрами утесе. «Устрой нам встречу, да ты же едва на четвереньках стоишь», — заупрямился мальчишка. «Когда злючка и штурмовики нашли нас, то ты вообще едва дышал. Монкаламари запустил твое сердце и... Убивать его не самая лучшая идея. Не собираюсь я убивать его», — беззлобно огрызнулся Рейнар. «Нужно поговорить». «Ох ты ж», — не смог сдержать слов мальчишка. «А чем же?» — бывший инквизитор повернул голову, встретившись глазами со своим подопечным. «Надо кое-что прояснить», — ответил он, внезапно поймав себя на мысли, что рычать и ругаться через слово вообще-то и не обязательно. Спустя столько лет службы в инквизитории, после стольких смертей и выполненных миссий, Рейнар обскуро начал подозревать, что его путь служения темной стороне силы был несколько неполноценным. Примерно 1500 лет назад раса каллидахинцев, выходцев с планеты Каллида, расположенной в секторе Субтеррил, создали базу на крупном астероиде, имеющем название Полис Масса по археологическим соображениям. Они хотели разузнать обстоятельства, при которой образовался этот астероид, некогда бывший частью планеты, погибший в результате неизвестной катастрофы, а также о существах, их населяющих. Хотя сектор Субтеррил, в котором и располагался астероид, довольно часто посещали представители других рас, местное население практически не контактировало с ними и с остальной галактикой, и полис масса оставался не самым популярным местом для посещения, особенно при наличии альтернативных вариантов времяпрепровождения. У Люка таких возможностей не было. Он прибыл сюда для получения ответов, и нашел их, как в архивных источниках, так и пообщавшись с местными жителями. Полис масса, несмотря на то, что официально не присоединился к новой республике, глубоко симпатизировал ей. Также население сектора вполне дружелюбно относилось к джедаям, как старому ордену, так и вполне лояльно приветствовали Люка. Узнав от него, кто он такой, и по какому поводу прибыл на астероид, местные жители открыли ему доступ к необходимым архивным записям. Их комплексное изучение позволило сделать один единственный вывод. Несмотря на отсутствие записи и подтверждения от местных жителей в той части, что здесь уже длительное время появлялись имперцы или любые другие личности, которых интересовали архивы, Гранд-адмирал Траун оказался прав. Люк и Лия родились здесь, почти 30 лет назад. Об этом имелись записи в архивах, как и о том, что их мать, сенатор Падме Амидала Наберри, умерла при родах. Всей скорбный час тут присутствовали магистры-джедаи Оби-Ван Кеноби, Йода, сенатор Ательдера Наби и Престор Органа, которые и забрали с собой детей. Дальнейшее уже Люк понял и сам. Кеноби отвез его на Татуин и передал на попечение семье Ларсов, которые сделали все, чтобы мальчик не нес на себе бремя поступков своего отца, а также не ввязался в какую-нибудь галактическую авантюру. Но то, от чего они его оберегали, случилось. Дядю Ауина и тетю Беру убили имперские штурмовики, а он отправился в очередной сумасшедший поход со стариком Беном Кеноби. Что ж, спустя почти 2 недели пути сюда, на астероид, находящийся вдали от гиперпространственных трасс, пару дней поисков в лабиринтах архивов и небольшого генетического эксперимента, любезно проведенного местными жителями между Люком и сравнительным анализом крови сенатора Падме Амидала Наберри, больше нет никаких сомнений. Как и обещал Траун, здесь он нашел ответы. Судя по тому, что имперский командующий не упомянул ни слова о хранящемся здесь образце крови, он мог быть не осведомлен об этом. Хотя это уже совсем сомнительно. Теперь его миссия исполнена. Смысла лететь на Набу и искать родственников матери, молодой джедай не видел, да и сюда-то он отправился только лишь для того, чтобы скоротать время, необходимое имперским медикам для того, чтобы удостовериться в безопасности транспортировки в пространство, подконтрольное новой республике. Лэнда и Чубакка занимались проверками тысячелетнего сокола, который долгое время находился в имперских руках. Калриссиан и Вуки подозревали, что имперцы могли оставить сюрпризы. Особенно после случая на первой звезде смерти, когда на захваченный имперцами корабль Соло, имперцы поместили спрятанный маячок, который вывел их на базу Альянса повстанцев на 4-м спутнике газового гиганта Ивин. А потом был случай при побеге из облачного города на газовом гиганте Беспине, когда против предположения повстанцев, гипердвигатель тысячелетнего Сокола оказался разряжен, и это едва не привело Люка, Лию, Чубакку и Лэнда в лапы имперцев. В общем, Гранд-адмирал Траун сколько угодно может сообщать полезные сведения, но доверять ему без оглядки смысла не имеет никакого. Правитель новообразованного Доминиона уже не раз демонстрировал, что он с виртуозностью дирижера способен управлять разумными, включая своих врагов. Что ж, к сожалению, врагов не выбирают, особенно, когда вас разделяют идеологические соображения. Иногда он размышлял о том, насколько бы сильна и безопасна была бы галактика, если бы Империя и Новая Республика перестали бы воевать друг с другом. Просто, подписали бы соглашение, застыли бы на тех территориях, которые имеют сейчас, и все вопросы, конфликты решали бы за столом переговоров, направив свои вооруженные силы для борьбы с пиратством и прочими противозаконными действиями отдельных представителей галактического общества. Как жаль, что такое невозможно. Утопии никогда не бывают долговечными. Там, где одни мудрые политики могут убрать в сторону различного рода недоверие и взаимную неприязнь в сторону ради общего блага, другие с радостью вцепятся друг дружке в горло. Пора вернуться на Сьютрик-4, все рассказать Лии, забрать друзей. Он шел по коридору в сторону посадочной площадки, намереваясь воспользоваться своим крестокрылом и убраться с полис масса. Он как раз завернул за угол, вступив в отдаленный коридор, что соединял центральный корпус с выделенной для него посадочной площадкой, когда почувствовал, что сила пришла в движение. Скайуокер нервно сглотнул. Что-то вот-вот должно произойти. Нечто темное, неправильное, продиктованное волей темной стороны, присутствие которой он уловил перед собой. Молодой мужчина ничего не мог разглядеть в потемках прорубленного прямиком в теле астероида перехода, но отчетливо чувствовал исходящую опасность. И эта опасность как раз концентрировалась в середине простого прямого коридора, сквозь тоннель которого можно было увидеть стоящий на расстоянии пары сотен метров от нынешнего положения люка крестокрыл. Там уже наверняка Р-2 заждался, проведя предполетную подготовку. Темная сторона напомнила о себе еще раз, но теперь она была не только впереди, но и позади. Его словно брали в капкан. Рука сама собой нашла рукоять светового клинка. Изумрудного цвета клинок выскользнул из рукояти, разогнав потемки. Словно ее составная часть, полутьма коридора ожила, исторгнув их себя некоторую часть. Облаченный во все черное с ног до головы, на люка смотрел молодой мужчина. Примерно равный ему по телосложению и возрасту, он смотрел на Скайуокера как на пустое место. Досадную помеху, ради которой ему пришлось оторваться от неких более важных дел. Впрочем, Люк не был бы против того, чтобы этот неизвестный продолжил заниматься своими делами и не вставал на его пути. Обратившись к силе, молодой джедай уловил, что его и вторую угрозу разделяло чуть более 1,5 километра. Значит, второй неизвестный, также чувствительный к силе, темной ее стороне, находится где-то у центрального входа в комплекс. И, судя по всему, он явно не один. Сила говорила о том, что в непосредственной близости от комплекса появилось большое количество разумных, холодных, безразличных, готовых убивать. Зазвучал сигнал тревоги. Из динамиков коридора послышались предупреждения на местном наречии. Люк не мог разобрать слов из-за скорости произношения слов, но когда предупреждение прозвучало на общегалактическом, он похолодел. Астероид находился в окружении сразу 3 звездных разрушителей, которые навели на него свои орудия, и в настоящий момент пространство вокруг полис масса наводняли десантные корабли и те истребители, а где-то рядом расположился крейсер Тральщик. Империя устроила засаду на него. Сдавайся, голос неизвестного был низок, полон превосходства над юным джедаем и нетерпелив, и тогда никто не пострадает, тебе все равно не сбежать. Ага-ага, знаем мы эти сказки, тут все с точностью да наоборот, не нужно устраивать никаких сражений, попросил Люк. Если у вас есть претензии, кем бы вы ни были, то мы можем обсудить все. Оппонент надменно хохотнул, дернув правой рукой так, что из рукава его одежды в ладонь упал темный цилиндр. Пальцы в черных перчатках незнакомца обвили рукояти. Люк открылся силе, в надежде, что его самые худшие опасения не подтвердятся. Но сегодня сила не была к нему столь же благосклонна. В руках у неизвестного противника оказался световой меч с алым клинком. Не раздумывая, адепт темной стороны бросился в атаку. Люк приготовился к отражению нападения, и в тот же момент силу затопили вспышки боли и смертей тысяч калидахинцев, которые проживали на полис-массе. Так же, как и Бен Кеноби во время уничтожения Альдерана, сейчас джедай оцепенел, ощущая, как погибает жизнь вокруг него, расчетливо и безнаказанно истребляемая безжалостными и хладнокровными имперскими штурмовиками. Дезориентированный чужой болью и многочисленными смертями, юный джедай не заметил, как незнакомец оказался рядом, пинком тяжелого ботинка вышибая из люка Скайуокера дух и отправляя в недолгий полет об стену. «Сэр», — Камлинг огласился голосом капитана Пиллиона, — «группа капитана Абисса отбыла». Стангрена докладывают, что грузовик с деталями для звездного суперразрушителя также достиг своей цели и уже происходит разгрузка. «Хорошо», — произнес я, не сводя глаз с сидящих напротив меня разумных. «Шаттл баронессы Деаста отбыл?» «Так точно, сэр, исходящий вектор говорит о прямом прыжке до Аренды». «Ну все, полетела я обедничать». «Хорошо», — повторил я, — «прыжок к цели через 2 часа, флоту приготовиться к сражению». «Приказ понятен, сэр», — ответил Пиллион. Когда Камлинг утих, я обвел взглядом кают-компанию маленького, да удаленького, кораблика Мары Джейд. Свободного пространства явно стало больше, это место используется для тренировок. Конечно, если эти оплавленные следы на стенах и полу, последствия неосторожного обращения со световыми мечами. Я, откровенно говоря, тянул время. Вот настолько тянул, насколько позволяли обстоятельства и возможности не оказаться в дурацком положении. А Сокотана, серьезно? Нет, я думал, что подобное может произойти, но чтобы вот так вот, просто, что ли? Наверняка это какая-то вселенская шутка. Особенно тот факт, что она оказалась знакома с моей агентиссой. Кажется, надо будет найти и обломать пару рогов одному забраку. потому что я особо не представляю, куда можно пристроить эту дамочку. Гранд-адмирал, а вот, кстати говоря, и она. Итак, что вы скажете в ответ на мое предложение? Радует, что в нем нет ни слова про руку и сердце, подумалось мне, а то в свете последних событий. Вы предлагаете мне начать войну против преступного синдиката, укоренившегося во внешних территориях и пользующегося поддержкой пиратов и прочих криминальных слоев общества ради того, чтобы заручиться вашей лояльностью, уточнил я. Война в любом случае неизбежна, произнесла Тана, рано или поздно. Я уже объяснила причины, вы потрепали подчиненные им банды. Консорциум не оставит это без возмездия. Будет целесообразнее нанести превентивный удар и устранить угрозу задолго до того, как они вновь наберут силу и станут угрозой. Допустим, произнес я. Что ж, Айсард, будет дополнительная работа с Таверой. Консорциум Занна будет мной уничтожен. Что дальше? Миллионы и миллиарды разумных перестанут быть рабами, а организованная преступность во внешнем кольце даст трещину, продолжил Асака. Их можно будет перебить по одному. Мне любопытно, с чего вы взяли, будто мне вообще интересны внешние территории, произнес я. Каждому галактическому государству необходимы источники ресурсов и рынки сбыта товаров, продолжала Тагрута. Вы уже проявили себя как охотник на пиратов, так что если будет принято стратегическое решение о последовательной зачистке от преступного сброда звездных систем во внешнем кольце, то это позволит вам увеличить свое влияние. Джедай советует имперцу, как покорить галактику, осенила меня мысль. Может ли эта галактика быть более изобретательной в области иронии? Кроме того, продолжала Асака, насколько я поняла, вы намерены возродить орден джедаев. В собственной интерпретации, конечно, но сам факт остается фактом. В условиях непрекращающихся войн и передела сфер влияния, жители внешнего кольца остались беззащитны перед ордами наемников консорциума и лояльных им банд. Раз уж вы начали войну против преступности, то почему бы не продолжить ее? Поверьте, пусть не все, но жители этих планет, пострадавших от действий преступников и развязанного ими беззакония, будут вам благодарны. Альянс повстанцев таким образом вербовал многочисленных добровольцев, почему бы не попробовать сделать так же? Нет никого более лояльного, чем разумные, чей дом освободили без желания превратить их в рабов и предоставили хотя бы видимость свободы выбора. Я могла бы обучить ваших рекрутов, владеющих начальными азами обращения с силой для того, чтобы они стали символом не страха, как это было при инквизиторах, а надежды на лучшее будущее. Как много высокопарных слов, как много подоплеки на уровне джедайской идеологии и прочего. Но в одном она явно права. Военные действия против консорциума неизбежны, не по той причине, по которой она обрисовала. Альтруизм мне не свойственен. Воевать против преступных флотов внешнего кольца. Нет, надо быть рационалистом, перемалывать пиратские звездолеты можно долго, очень долго, потому что их не просто много, а много. От небольших банд, в которых состояли всего несколько экипажей на старых лоханках, до крупных армат, у которых под контролем собственные империи, о которых никто даже никогда и не слышал. Система Картакк, тому пример. Я услышал ваше предложение, леди Тана, Тагрута бросила взгляд на молчащую Мару. Можно просто Асака, простовато произнесла она. Компания против консорциума Занна предполагается, леди Тана, продолжал я. Но в мои краткосрочные планы не входит война против всех пиратских флотов и союзников консорциума в галактике. Честно говоря, я вообще не собираюсь без необходимости воевать с пиратами, которые мне не мешают. Слишком долгое и бесполезное это дело, за 20 лет сие явление не смогла искоренить даже Галактическая Империя. А ее карательные армады бывали здесь регулярно и дело свое делали с большим усердием и удовольствием. Что ж, заключила Тагрута, большое начинается с малого. Если вы не возражаете, я бы присоединилась к вам. Готовы воевать против новой республики, уточнил я. Предпочла бы заняться тренировками новобранцев-джедаев, уклончиво произнесла Тагрута. Я не питаю большой любви к новой республике, считаю, что она вобрала в себя все пороки старой, но и поднимать против них мечи. Если у вас найдется пара-тройка разрушителей, то я бы с радостью поучаствовала в рейдах против консорциума Занна и пиратов. Какое экстравагантное условие, но в то же время оно мне на самом-то деле подходит. Полностью обученный джедай, который воюет подальше от Люка Скайуэкера и не сможет в какой-нибудь момент переметнуться, увидев, как льется кровь невинных республиканцев от рук имперских штурмовиков, тому же, при всем при том, что я абсолютно равнодушен к ней как к персонажу и ее истории, объективные факты таковы. Она обученный джедай-боевик, который может передать свои знания джинсарой. Да, они будут куцами и настроенными на сражение, но, с другой-то стороны, а почему бы и нет, так они хотя бы научатся сражаться на уровне рыцаря-джедая, а не падаванов-недоучек, что хоть отчасти даст им шансы в сражениях против противников того же класса. О победах за счет какого-либо превосходства за счет знаний или умений вообще речь не идет на данный момент. Уверен, что у нас для вас найдется подходящее направление деятельности, заверил я. У вас есть час, чтобы подготовиться. Челнок, который доставит вас на место проведения операции, будет ожидать в ангаре. Управлюсь за четверть часа, произнесла Тагрута. Благодарю за конструктивный диалог. Надеюсь, однажды вы передумаете и всерьез займетесь уничтожением беззакония. Поверьте той, кто прожила среди этих разумных почти 30 лет, эти разумные нуждаются в защите сильной и гуманной руки. Империя этого не понимала, а новой республике нет дела до столь отдаленных регионов. Вы свободны, леди Тана, произнес я командным тоном, давая понять Тагруте, что разговор закончен, и пересмотра мнения не будет. По крайней мере, сейчас, будь она хоть трижды ламповым и запавшим в сердца миллионам фанатов, пускать слюну умиления при осознании, что смотришь на героя саги, который известен-то тем, что троллила будущего Дарта Вейдера, да влипала в истории, вызывающие чувство испанского стыда, желания у меня не было, как и непроизвольных реакций организма, ровно как-то сочувствовать ей, переживать или идти на поводу, потому что она знаковый персонаж с тяжелой судьбой, который за все доброе, против всего плохого. Я старый фанат, меня мультики не трогают, как и благородные позывы, не имеющие рационального способа исполнения и результата. Вычищать биомусор по всей галактике меня не прельщает, империя не смогла это сделать, имея сотни тысяч боевых кораблей, готовых для подобной борьбы. А мои силы, более чем скромны, чтобы проявлять альтруизм и отправлять корабли на окраины галактики, чтобы спасать неизвестных мне разумных. Для чего? Получить доступ к астероидным поясам, богатым минерами, и таскать их через всю галактику, создавая конвои, которые могут быть перехвачены противником, который теперь уже знает, где располагается подзащитная мной территория, не самый разумный шаг. Я именно на этом принципе строю операции по охоте на конвои противника, так что, зачем наступать на одни и те же грабли, если можно не наступать?